Прямо перед ним были огромные, синие, растерянные, испуганные и обрадованные глаза Вари Гайновской. «Вы?» — спросила она почти беззвучно. «Вы не уехали?» «Завтра, Варенька. Ну как ты живешь? Ты стоишь тут в очереди?» «Нет, я так зашла просто. Можно я вам помогу?» На ней было какое-то бежевое, тяжелое, драповое, что ли, пальто. Но не это смутило Рубинчика, а столбняк и тревога в ее глазах и какое-то ожесточение в лице. Словно сквозь ее юную девичью кожу еще больше проступил обрис суровой княжны с какой-то старой северной иконы. «Ничего, я сам. Идем отсюда», — сказал он и стал протискиваться к выходу. Но она все равно попыталась помочь ему, ухватившись за одну из авось. Вдвоем они пробились сквозь толпу на улицу, подошли к его машине. Он открыл багажник и положил в него свои покупки. Было какое-то неудобство, дискомфорт, неловкость во всем. И в том, как она униженно и покорно плелась за ним по улице и через сугроб, почему он не видел раньше, что у нее такая гусиная походка. И как стояла возле его машины, возвышаясь над ним чуть не на пол головы, ведь раньше он и не замечал, что она выше его ростом. И как он укладывал в багажник эти пакеты, думая, что, может быть, дать ей что-нибудь, колбасу, икру, шампанское. Но возьмет ли она? «Лев Михайлович», — сказала Варя. «Да, Варенька?» «Возьмите меня с собой». «Варя, ну о чем ты говоришь?» Он закрыл багажник, обошел Варю и открыл дверцу кабины, чтобы сесть. Лев Михайлович вдруг крикнула Варя в полный голос. «Господи!» — подумал он, видя, что на них оглядываются прохожие. Этого только не хватало. Нужно пресечь эту истеричку, жестко и сразу. Но вместо этого он подошел к ней, стоящей у заднего бампера, взял ее за руки и сказал мягко, как больной. «Варенька, пойми. Уже ничего невозможно. Я уезжаю завтра, ты понимаешь? Но будь умницей, я прошу тебя. Ты будешь, правда?» «Да», — сказала она заторможенно. «Ну и молодец. Счастливо». И он с облегчением чмокнул ее в холодную щеку, на которой почему-то даже не таяли снежинки. И быстро сел в машину, захлопнул дверцу и завел мотор. И вдруг... Когда он уже отпускал педаль сцепления и тронул машину, рядом с ним слева что-то рухнуло в снег, и белые руки упали на стекло дверцы. «Лев Михайлович!» Он похолодел. Варя стояла на коленях в грязном снегу, ее руки скользили по стеклу его машины, и все, кто шел по тротуару, замерли и воззрились на эту сцену. Он ударил по тормозу, выжал сцепление, правой рукой перевел рычаг скорости на нейтральную, а левой уже опускал стекло в дверце. «Прекрати истерику, встань!» — сказал он жестко. «Лев Михайлович, я беременна!» — прошептала она. В это время совсем в другом конце Москвы, в высотном доме на Котельнической набережной, в большой академической квартире царила совершенно иная обстановка. Здесь гремела музыка, шампанское хлопало пробками в лепной потолок, и десятки знакомых и малознакомых друг с другом людей, пришедших проводить Анну Сигал, поднимали прощальные тосты, ели бутерброды с икрой и семгой, говорили какие-то нелепые, торопливые слова, на всякий случай совали Анне телефоны своих зарубежных знакомых, и слонялись по квартире, бросая любопытные взгляды на остающегося в России мужа Анны Аркадия Сигала и слушая Александра Галича, тоже бывшего друга Анны, который вплывал теперь в московские квартиры на радиоволнах свободы. «Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу». А в ногах всех этих Аниных друзей, подруг и знакомых нервно носился по квартире золотистый эрдельтерьер Чарли. Его собачье сердце чуяло какую-то беду, как чуют собаки и кошки надвигающиеся землетрясения. Но и ложась на пол, чтобы всем телом соединиться с высотным домом, как с гигантской мембраной, Чарли не мог обнаружить никаких признаков подземных толчков.